Финал. Эпизод 4. Стилет, это Понт. У меня тут проблемы. Хватит геройствовать. Отступайте. Распахнув дверь, я побежал в большую залу, на ходу выхватывая клинок из трости. Стрелять здесь было нельзя. Один промах, и весь мой план мог полететь в пекло. Понт! Тос лежал на бетонном полу, вытянутыми руками, пытаясь не подпустить тварь к своей шее. Я с разбегу навалился на чудище, вонзая клинок ему в бок по самую рукоять. Существо заревело и дернулось в сторону. Я же потянул клинок обратно, и лезвие с неприятным хрустом сломалось, оставшись в теле твари. Она отскочила назад, скосившись на бок. Мне удалось разглядеть ее чуть лучше. Долговязое тело в плотно прилегающем черном облачении, с небольшими крючьями на поясе и странной стальной маской на лице, похожей на фонарь. Но глядел я на нее недолго. Существо заорало от боли и гнева и бросилось на меня, отталкиваясь от стенки конденсаторного механизма. В следующий миг я перекатился в сторону, подхватил саблю Тосса и с мерзким хрустом отрубил твари голову. Благодарю. Тосс встал. Выглядел он помятым. Шрам на его лице, полученный с утра, раскрылся, и глаз заливала кровь. Понт! Голос Матиуша заставил меня обернуться. Я увидел, как он втаскивает Шопа в комнату управления, а затем запирает дверь засовом. Сажу мне под кожу. Тос и я влетели в комнатку. По полу струилась кровь. Темная, почти черная. Шоп с несколькими пулевыми ранениями в животе и груди лежал на полу. В воздухе витал дым. Кажется, перед окончанием боя стилет использовал гранату, взятую с тела горняка. Твою же мать! Вы даже не представляете, как мне больно! Держись, я сейчас! Я открыл аптечный шкафчик на стене и вытащил все, что там было. Нет, это ерунда. Это тоже бесполезно. Расслабься, Понт. Нет уж, стилет. Я сегодня тебя уже один раз откачал. От судьбы не скрыться, степняк. Мы уже мертвы. Матюш отвернулся. Тос торопливо озирался по сторонам. Почему же ты не отступил? Как тебя вообще здесь угораздило оказаться? Это был план. И они знали. На этих словах его взгляд потух. И Кристофер Шоп умер. У вас есть шокер? Может, попробуем снова, как в огнях столицы? Нет, Матюш. Слишком много крови. Не поможет. Но если... Нет. Мы теряем время. Именно. Они скоро войдут сюда. Погорю им позже. Я обернулся, сжимая саблю Тосса в руках. Сегодня я не просто дважды спас вам жизнь. Сегодня ради вас еще и этот человек умер. Убавьте свою надменность, сын лорда. Тосс отвел взгляд и кивнул. Ему было стыдно. Простите, просто времени, правда, нет. Если мы будем сейчас горевать о нем, о нас уже никто не погорюет. Ладно, вперед. И какой план дальше? Мы, кажется, заперты. Я уже подключил кое-что. Небольшой сюрприз. Сейчас нажму пару рычагов, и вход в тоннель откроется. Дальше просто сидите по бокам и не высовывайтесь. Вот, держите. И я протянул Тоссу револьвер с глушителем. Когда я дам знак, вы должны будете выстрелить. Стрелок-то вы точно лучше, чем Матюш. А куда мне стрелять? Я ему показал. Но зачем? Просто сделайте это, хорошо? Ладно. Тогда я нажал на рычаг, и мы выскочили из комнаты. На прощание я еще раз взглянул на тело Шопа. Пусть он и был немного хамоватым человеком, но за время нашего недолгого общения произвел на меня впечатление крайне приятное. Жаль, что так вышло. Жаль, что я ничего не смог сделать. Тос и Матюш встали с боков входа в туннель, а я же расположился прямо напротив, с поднятыми руками. На другом конце туннеля, перед входом в мавзолей, нас уже ждала охрана из близнецов. Не меньше 15 человек, некоторые защищены мощной броней, все с серьезными винтовками. Даже два станковых пулемета притащили. Видимо, лорд-секретарь серьезно готовился на случай вторжения непрошенных гостей. «Не стреляйте!» — сказал я с поднятыми руками, делая шаг вперед. Мой голос эхом разлетелся в металлической трубе. Лечь на пол! Руки за голову! Я безоружен! Я сдаюсь! И еще пара шагов. На пол! Кому сказано? Я знаю, что нужен вам живым! Еще шаг. Это желательно, но не обязательно! Последний раз говорю! Я на мгновение замер, с трудом собирая всю волю в кулак. Как же мне сейчас будет больно! А затем кивком дал знак. Пуля, выпущенная Тосом, вонзилась мне в левую ладонь. Кровь хлынула на пол, а боль разорвала меня на части. Во мне ничего не осталось, кроме бесконечного, яростного крика, разрывающего мою глотку изнутри тысячи мелких лезвий. Труба в тот же миг изогнулась, сминаясь, и стала темной. В ее конце появились огромные острые клыки, а воздух вокруг наполнился колышущимися тенями. И среди этих теней ко мне шел он, человек в красных очках. «Ступайте во тьму, друг мой!» А затем труба начала наклоняться, и я, Данис, Тос и близнецы мгновенно рухнули в темноту. «Сохранись!» «Заткни!» Когда я пришел в себя, стоя на коленях, все близнецы уже лежали без сознания. Резонанс, созданный трубой, мгновенно обрушился на них. Некоторые, кажется, даже погибли. Моя рука пылала, словно настоящий факел, не дающий света. Кровь хлестала из раны, которая даже не успела зажить. Я тут же вколол в ладонь сильнейший анестетик, который нашел в аптечке трансляционной комнаты. Что это за невероятное по своей охренительности дерьмо сейчас было? А, да уж, вот это слова настоящего писателя и журналиста. Да молчите уж, Пон, вы целы? А вы как думаете? Ну нет, ясное дело, так что это было? Сила мужской истерики. А. И я встал. Вот засада. Сказал Тос, перескочив через тела близнецов и добравшись до двери, ведущей в мавзолей. Здесь химический замок. Я такой много где видел в поместье. Он под химключ. Крен взломаешь. Это не проблема. Я, пошатываясь, подошел к сложному замку, выглядевшему как несколько концентрических кругов металла с пазом в центре, и приложил к нему правый кулак. Сложная запирающая система тут же пришла в движение. Вот вам нравится это делать, да? Я обернулся. Что именно? Выпендриваться. Ну и что за сюрприз на этот раз? А, нет, никаких сюрпризов. Просто химключ, что для меня добыло Штайн. И я показал перстень с инициалами ДМ. ДМ? Я думаю, что это означает диктат морали. Дверь открылась, и за ней оказалась решетка черной кабины лифта, похожего на клетку. Внутри никого не было. В далеком-далеком краю за стеной, стеклянной и черной, как тьма. Рад, что кому-то весело. В мавзолее не должно быть много охраны. Если эти люди и не есть охрана, тогда там пусто, и нас никто не ждет. Я вошел внутрь, остальные вошли за мной. Над нами тут же загорелись антарные лампы. Вот, возьмите, закапайте в глаза. Я протянул Матиушу и Тосу небольшую ампулу из аптечки. Это ингибитор от Ноксогена. Газа, вызывающего слепоту. Надо отдать вам должное, Понт. Ради спасения девушки вы такое сотворили? Не ради ее спасения, ответил я с тяжелым сердцем и нажал на рычаг спуска. В следующую секунду двери закрылись, лампы вспыхнули еще ярче, и лифт заполнился белым, ослепляющим газом. Сознание медленно вернулось ко мне. Начнем с него. Приведите его в чувство. Но ваше благородие, если теперь у нас есть шприц, зачем пользоваться экстрактором? Пока я разберусь в механизме его работы, пройдет время, а мне бы хотелось автоматизировать процесс. Как скажете. Нет, нет, не смейте! Да успокойте вы его! Я стараюсь, ваше благородие. Отойдите от меня, отец, ты что творишь? Вы что, не можете его удержать? О, насколько же проще было с Гунтером. Прошу, прошу, нет! Дайте сюда. Наконец-то. Зафиксируйте его. Подайте мне устройство. Ваше благородие, степняк приходит в себя. Вырубить? Да, придушите его цепью. Никаких парализаторов. Мне не нужны в его мозгу лишние химикаты. И опять ушло. Невероятное упорство. Невероятная удача. Я не знаю, как это еще назвать, господин Понт. Хотя, стойте. Да, есть подходящее слово. Невероятная глупость. Я пришел в себя от удара антарным разрядом в грудь. Глаза мои слезились, но зрение быстро возвращалось ко мне. Доза ингибитора, закапанная в глаза, уберегла их от воздействия ядовитого газа. Передо мной стоял невысокий, лысый древний, в дорогом костюме, с жесткими чертами лица и очень острым волевым подбородком. Бледно-голубые глаза его, казалось, были сделаны изо льда. На кончиках пальцев его перчатки плясали тонкие зеленоватые антарные молнии. Нет, в конце концов, все получилось лучше, чем я мог рассчитывать. Отправив за вами десятки людей, я и не предполагал, что вы сами заявитесь сюда. Я висел, прикованный по рукам и ногам к стене. Мои конечности до боли плотно прижимали к ледяному бетону стальные кандалы. В отражении металлического бака я увидел, что на моей шее висела массивная цепь, соединенная со стальной маской, закрывавшей мне рот. Именно ей меня и душили, медленно лишая сознания. Помещение было слабо освещено, но в глаза сразу бросалось огромное количество сложного научного оборудования. Различные столы с приборами, химикаты, провода и панели. Лорд-секретарь и высокий худощавый горняк в одежде инженера стояли над столом, где лежали все мои вещи, а я висел на стене перед ними. Значит, мой перстень украла эта сучка Штайн. А ведь мне она нравилась. В ней было что-то бунтарское. Он повертел в руках кольцо с инициалами и бросил его в сторону. Я проводил украшение взглядом и увидел Матиуша, скованного и лежащего на стальном столе. Он явно был без сознания. И зачем я ему ее дарил? Спросил лорд-секретарь сам себя, поднимая саблю Арсена Тоса и убирая ее за пояс. Дайте мне это. Лорд-секретарь указал на шприц изымателей, браслет и часы. Инженер послушно и быстро выполнил приказ, закрепив устройство на левой руке лорда-секретаря. Ладно, мне некогда читать монологи в традициях штампованных злодеев из бульварных книжец. Он развернулся. Разберитесь с его барахлом. Не спускайте с него глаз. И включите мне Ван Хоффа. Горняк чем-то щелкнул, и мавзолей заполнила музыка. Лорд-секретарь отошел и быстро поднялся по широкой мраморной лестнице к большому сложному устройству, напоминавшему арку из механизмов и различных химических приборов. И лишь сейчас я увидел картину, от которой мне стало плохо. Нет, этого точно не было. Если бы я знал, я бы не допустил такого. Ни за что. В дальнем углу комнаты сидел Тос. Он был прикован к креслу и безвольно склонил голову на бок. А вместо глаз его зияли две отвратительные кровоточащие дыры. Неподалеку стоял массивный, неудобный прибор с иглами и колбами, покрытый следами крови. Я разглядел в нем небольшой механизм, удаляющий глаза, и все окончательно понял. Ну и барахла у него с собой. Ходячий склад. Горняк, оставшийся у стола, медленно разбирал мои вещи, отодвигая в сторону то, что казалось ему полезным. Ого, даже о праздничных традициях позаботился. И инженер поднял со стола небольшую подарочную коробку с сюрпризом. Только сейчас я вспомнил, откуда эта вещь среди моего барахла. Мы покупали сюрпризы, и я потерял маму. Я сам не местный, я живу не в этом кольце. Ее обронил потерявшийся на улице мальчишка. Где-то вдалеке забили часы. Настала полночь. Наступлением великого праздника, ваше благородие! Но лорд-секретарь, исчезнувший за механической аркой, ничего не ответил. Горняк пожал плечами и поглядел на меня. Увидев мои открытые глаза, он опять положил руку на рычаг панели. Нет-нет-нет, спать! Время позднее. Стальная цепь поползла по моей шее, медленно сжимаясь. В глазах все потемнело. Время словно замедлилось. Ну, теперь хоть у меня подарок есть. Горняк с опаской и любопытством открыл коробку и вытащил из нее небольшую книжку с яркой обложкой и надписью «Эронавтика. Путеводитель по женскому телу с фотограммами». Неплохо. С этими словами он открыл ее. И в тот же миг ему в лицо ударила струя газа, от которой он мгновенно упал на пол. Его рука отпустила рычаг, и хватка цепи тут же пропала. На миг я подумал о том, что же это был за мальчишка с такими сюрпризами. А затем часы пробили последний удар, и где-то наверху в комнате управления сработала моя арахномина. Свет в мавзолее тут же погас. Несмотря на то, что резервное питание включилось почти мгновенно, план мой удался. Сдерживающие меня металлические хваты отстегнулись, душащая стальная цепь ослабла окончательно, и я рухнул на пол. Подхватив свой большой сломанный пистолет, я метнулся к Матюшу. Так, что с ним? Ага, доза стазисина, не очень большая. В себя его может привести либо хомистин, либо адреналин. Схватив со стола несколько препаратов, я с помощью новообретенных навыков медицины одним уколом привел его в себя. Данис, вы живы? Да, и это меня уже пару лет печалит. Вставайте. Я отстегнул его. Помогите Тосу. У него все очень плохо кажется. Ох, прах мне в пах. Стойте. Что? Это же... Тише, тише. Давайте. А вы? А я разберусь с диктатом морали. И я мигом взлетел по лестнице, а затем вошел в неглубокий гранитный зал. Лорд-секретарь, словно ничего не заметив, стоял у механизма, напоминающего жуткую пыточную машину. В центре, на висящем над землей вращающемся столе, лежала Дарья. Голова ее была обрита налысо, и напрямую в затылочную часть были введены какие-то иглы. Она была так же скована, как и я минуту назад. Видимо, перепад напряжения не повлиял на работу этого жуткого устройства. Однако что-то все равно шло явно не так. Лорд-секретарь нервничал, а глаза Дарьи под опущенными веками дергались, словно ей снился кошмар. «Не двигаться!» «Ну, разумеется». Он обернулся. На его руке все так же был закреплен мой шприц. Я направил пистолет ему в голову. «Не творите чушь, господин Понт. Убить меня для вас равносильно смертному приговору». «О, можно подумать, в моей жизни что-то изменится. Отойдите от нее». Он, не поднимая руки, сделал пару шагов ко мне. «Давайте вести диалог, как цивилизованные люди». «Что? Вы вообще в этой реальности? Вести диалог? И это мне говорит Резак». «Молчать! Я не потерплю этого невыносимого прозвища». Даже под дулом пистолета он выглядел собранно. Его гнев заставил меня самого сделать шаг назад. Безумное благородство и чувство собственного достоинства сквозили в каждом его жесте. «Отвратительное прозвище. В истории столицы были сотни маньяков. Фокусник, пейзажист, плакальщица, шесть пальцев. Но нет, мне досталось убогое название ножа для резки бумаг». «Мне очень жаль. Наверное, во всей этой истории это самое ужасное». «Избавьте меня от вашей иронии». Я чуть отошел, делая круг, чтобы встать между ним и Дарьей. Как мило все сходится. Штайн говорила, что спит с Резаком. ДМ на перстне – это диктат морали. Невысокий человек, что снимал номер в гостинице с потайной комнатой – это тоже вы. Что еще я упустил? «Спасибо за нелепую констатацию фактов». «Я все равно кучу вещей понять не могу. Например, зачем вы натравили близнецов на меня?» «Слишком уж часто мы с вами сталкивались в местах моих экспериментов с девицами. Ваши жалкие попытки их защитить, конечно, были милы, но вы все время отставали на шаг». «А, и вы решили избавиться от меня как от свидетеля. Наверное, слух о том, что Резак это я, тоже ваших рук дело». «Обвини обвинителя, как говорится». «Но зачем это все? Зачем этот садизм? Зачем удаление глаз?» «Это вам, с вашими элегантными приборами, легко работать». И он оглядел шприц в руке. «А мне приходится использовать громоздкую махину собственного изобретения. Сами видели, как неаккуратно. Приходится удалять глаза, чтобы добраться до мозга. Вы знаете, как это сложно? Да мне памятник надо поставить. Хорошо, хоть у меня был Гунтер, чтобы носить экстрактор. Он бросил взгляд в сторону выхода из залы. Хорошо, пусть отвлекает меня беседой, планируя свой побег. Это мне на руку. И тем не менее, за его помощь вы посадили его на цепь. Что поделать, издержки научного прогресса. Старые клетки отмирают, иммунитет уничтожает болезнь. Не сказал бы, что мне его жаль. Но вот все эти девушки, совсем другое дело. Сколько еще должно их погибнуть, по вашей милости? Среди десятка пустышек я нашел ту, что смогла родить, что была мне нужна. И он указал на Дару. Мои поиски закончены. И что? От остальных вы тоже избавитесь, когда придет время? От охранников, инженеров, близнецов? Не вам их всех жалеть. Близнецы так вообще расходный материал. К тому же им придется много заплатить. Лучше уж почистить их ряды. Это будет верным решением. И все же, зачем вы это делали? Зачем вам, лорду, правителю Третьего Кольца, корчить из себя маньяка на пару с садистом-уголовником? И зачем вам именно эти девушки? Зачем? Во славу науки, конечно. Я в первую очередь ученый, и лишь потом политик. Что в них особенного? Почему они так друг на друга похожи? Что вы конкретно искали? Если вы этого не знаете, то не мне вам об этом говорить. Мои более старшие друзья не одобрили бы. И вообще, хватит, пожалуй. Вам стоит прекратить эту шаблонную драму и сложить оружие. Да ну, с чего бы мне? Во-первых, я видел, в каком состоянии ваш пистолет. Боюсь, из него вы меня не убьете при всем желании. А во-вторых, слышите звук? Лифт спускается. А в нем десяток бойцов магистериума. Он усмехнулся. Вы нужны мне живым, но не невредимым. Я едко улыбнулся в ответ. Возможно, вы правы. Из этого пистолета я вас точно не убью. Я сделаю кое-что похуже. И я снял затвор. Пистолет и правда был непригоден для стрельбы. Поэтому еще наверху я вытащил ствол и установил внутрь тонохват, соединенный с волновиком, помещенным в рукоятке. И сигнал отсюда, моими вместе с ТОС со стараниями, все это время шел напрямую в систему оповещения по всему поместью. Боюсь, ваше благородие, вы только что рассказали всем вашим гостям о том, что скрывается у вас под карнавальной маской. Лицо лорда-секретаря невозможно было описать. Он развернулся и бросился назад, но в тот же миг упал, ослепленный яркой вспышкой от фотокамеры Матиуша. Я мигом оказался возле него. Лорд-секретарь выставил вперед руку со шприцем и перчаткой-шокером. Да, именно она-то в прошлый раз и стала причиной моей смерти. Из-за этой перчатки здесь все закончилось. Я ушел в сторону, выхватил из-за его пояса саблю Тосса, схватился за механизм шприца, это, кажется, мое, и отрубил левую руку лорда-секретаря. А затем двери лифта в дальнем конце зала открылись. «Убейте их! Всех!» — закричал лорд-секретарь, захлебываясь от боли. «Уже исполнено, ваше благородие!» Внутри кабины лифта стоял Кувалда, весь залитый кровью. Вокруг него лежали тела убитых бойцов. Единственным живым человеком, помимо гиганта, был прижимающийся к стене стрелок. Тот самый, что выпустил пулю в спину господина Штайнхальта. «Вот видишь, близкий контакт, самый надежный». «Мне просто негде было развернуться». «Это тебе повезло, что я не развернулся». К чести лорда-секретаря, он не стал причитать или кричать. Он понял все, медленно отполз к стене, прижимая кровоточащий обрубок, и закрыл глаза. «Какой убогий финал такой многообещающей истории». Я же вытряхнул его отрубленную руку из механизма шприца. Она упала на пол с неприятным звуком. На одном из пальцев я увидел перстень с инициалами ДМ и усмехнулся. Да, уровень безумия тут высок даже для Марка Дайна. В этот момент Матиуш и Тос поднялись по лестнице. На несчастного Арсена нельзя было глядеть без боли. Кровоточащие глазницы, казалось, вели прямо в пустоту. Он пошатывался и выглядел ужасно. Как он? Жив, но сами видите. Да уж. Я сжал саблю и сделал шаг к лорду. Кувалда и неизвестный стрелок тоже медленно приблизились. Мне было на них плевать. Однако внезапно Матиуш оказался впереди нас всех и склонился перед диктатом морали. За что? За что было все это с теми девушками? Тот усмехнулся и ничего не ответил. Кулаки журналиста сжались. Но врожденное почтение, которое, как я успел заметить, было свойственно всем жителям столицы, не позволило ему ударить древнего даже в этой ситуации. В тот момент темная злоба поднялась внутри меня, и я с оттяжкой нанес удар ногой вместо Матиуша. Кувалда довольно усмехнулся. Думаю, надо торопиться. Наемники в белых масках нагрянут сюда. Это вряд ли. Близнецы, как услышали, что он и их под нож хочет пустить, мигом из здания свалили. Я поглядел на него злобно. Не сцы, степняк. Я слово держу. Не кину я тебя, сажу мне в рожу. Я, в отличие от некоторых, на добро отвечаю добром. Заткнись, ты тоже маньяк, как и он. А ты у нас, кажется, в белом зефире. А знаешь что? 30 моих парней, что ты укокошил, с этим не согласны. Я шагнул к нему ближе, сжимая саблю. Ты будешь сравнивать? Нет. Кувалда отступил. Я часть дуэта резака, не спорю. Но я ведь просто оружие. А он рука. Смешно. Рука. И он поглядел на культю лорда. Хватит. Так, а вам что надо? Я развернулся к стрелку и упер кончик сабли ему в грудь. Он поднял руки. Меня зовут Паук. Людвиг Тафуш, если быть более точным. За меня может поручиться господин Матиуш. Вы убили Штайнхальта. Это ужасная, нелепая случайность. Клянусь, я стрелял в вас. Но руки... руки подвели. Я бы никогда не выстрелил в спину тому достойному человеку. А, ну раз вы стреляли в меня, то, конечно, никаких проблем. Прошу прощения. Я полагал, что вы резак. Но теперь... судьба великий режиссер. Однако вы абсолютно безжалостны. И Людвиг протянул мне документ о браке, оставшийся на теле Луки. На красной бумаге не было заметно следов крови. Как только по всему поместью разнеслось это очаровательное признание... я тут же помчался сюда, полагая, что вам не помешает помощь. Серьезная ошибка, господин Паук. Вам стоило выбрать верную сторону. Но, как и Петр, вы моих ожиданий не оправдали. Отнюдь, ваше благородие. С вашим контактом в первом кольце я все решил тет-а-тет. Паутина переезжает, а у вас нужды больше нет. Я ничего не понимал, да и не особо хотел. Так, что вам всем надо? Степня, сделай доброе дело, а? Какое для тебя доброе дело мне сделать, а? У меня к лорду-секретарю особый вопрос. Насчет справедливости. Но так уж и вышло, что я руки на него поднять не могу. Ментальная интрузия, чтоб ее за ногу. Я б хотел... А, ты хочешь, чтобы я его прикончил на твоих глазах? Ну это же из воспитательных соображений. Какой позор, Гунтер. Позор, иных слов нет. Надо было оставить тебя умирать там, в лагере. О, да ведь оно больное. Так я ж в X-13 попал, по вашей же воле. Молчать. Стрелок по имени Людвиг сделал шаг вперед. Вы меня не знаете, и моя просьба покажется вам более чем странной. Но я хотел бы совершить свое правосудие. А вы о чем? Это древний резак. Он убил множество прекраснейших девушек из организации, что я нынче возглавляю. Паутины. И бывший владелец, мой лучший друг, очень бы хотел, чтобы я... Ясно. Вы все пришли на запах крови. Скопище больных уродов с покалеченным самомнением. Нет. Стойте. Раздался позади слабый голос Тосса. Я обернулся. Не делайте этого. Его признание все слышали. Отдайте его правосудию. Что? Ты хочешь, чтобы его судили? Пусть знает. Пусть на себе ощутит справедливость. Но разве его не оправдают? С таким количеством свидетелей, с прямым признанием, Нет, но все должно быть по закону. А то какой в этом прок? Но он же сделал из тебя... Да, вырвал глаза. Я заметил. И еще, я теперь странно так. Я словно забыл. Забыл, как фехтовать. Вообще, совсем. Но сделайте, как я прошу. Изымательство. Возглас Матюша был крайне внезапен. Мы все обернулись. Он стоял, сжимая в руках фотокамеру и массивное устройство для записи голоса. Невероятно. Лорд-секретарь Резак. Изыматели реальны. Расти Девлин жив. Что вы делаете? Я должен рассказать об этом. И не как вы сейчас паре сотен богачей с помощью трансляции, а всем. Да уж, первый номер года будет и правда лучшим. Он развернулся и зашагал к лифту. Отлично. Давайте. Пусть ваш бульварный писака вынесет всю эту грязь в люди. Мало вам волнений? Хотите настоящего мятежа, бунта? Хотите раскрыть сам факт вашего существования? Вперед, господин Понт. Матюш, стойте! Нет уж, я не для того получал пулю и чуть не сдох тут, чтобы молчать. Правда не любит быть приятной или частичной. Правда либо есть, либо нет. И люди должны узнать, что глава третьего кольца, один из правящей верхушки, маньяк-убийца. Сгладьте хотя бы некоторые углы. Он обернулся на меня. Нет. Ради Кандии, ради правды. Всю жизнь заставляет о чем-то молчать. Идти на сделку с совестью. Хватит. Никаких компромиссов. И он вошел в кабину спиной ко мне. В тот же миг стрелок Людвиг протянул мне свой пистолет. Вам решать.